свету, свет отдаленных звезд, и почему-то небо роднее, шелеста листьев, листьев седых берез и суеты городских огней, шелеста может ли что-то, что-то сравнится с ним, с миром над звездным, здесь на земле, верою новый, новый Иерусалим, город святых, ясно виден мне. Охвачен весь край родной, ничто не держит здесь, спешу домой. Знаю, и ты бы рад птицей взлететь, но избирая ад, вынужден плеть. Выбор ты сделал, вечные муки. Остановись, может от смерти только Господь спасти. Выкуп души был ценою в жизнь. Может от смерти только Господь спасти. Выкуп души был ценою в жизнь. Думай, охвачен весь край родной, ничто не держит здесь, спешу домой. Знаю, и ты бы рад птицей взлететь, но так устроен. Сердцем восторжена Богу воспеть.